Велланд смотрел, как растут значения мощности во внутренних контурах, и железные пальцы на левой руке непроизвольно сжимались. Он не испытывал страха. В глубине души он давно верил, что они погибнут здесь, в северных окраинах, всеми оставленные и забытые. И в будущих книгах об этой войне о них в лучшем случае упомянут в сноске. Что по-настоящему его беспокоило, так это тот факт, что они могут погибнуть из-за безрассудных действий Железного Отца, которого многие считали недостойным своего звания, опасным, ненадежным элементом в механизме Легиона. Томатика был, без всякого сомнения, гениален. Но природа его гениальности была такова, что на своих неудачах он учился больше, чем на победах. Велланд надеялся, что Сизифи не станет последней из неудач Томатики. Дуги света заплясали вокруг Форикса, когда демпферные катушки, установленные по краям зала, закончили поглощать телепортационную энергию. Сверхпроводящие каналы подали ее в энергетические колодцы. Клаксон ревом возвестил об импульсном оттоке, а через несколько мгновений на телепортационном диске, железном подиуме, украшенном гравировкой из черепов и электрически очищенном, толпились воины в доспехах. От перемещения замутило, как от удара в живот, и Форикс подавил знакомую тошноту. «Не нравится телепортироваться, да?» – спросил Крагер. Форикс покачал головой. «Нет, это расщепленное состояние, как будто каждый раз умираешь». Крагер кивнул, словно мог понять, и они сошли с подиума. В бронированных корпусах роботов из железного круга в это время что-то жужжало и щелкало. После перемещения их встроенным системам требовалось некоторое время на перенастройку. Когда энергетические катушки вдвинулись в пол, Пертураба широкими шагами спустился с диска и вышел из комнаты через диафрагменный люк. Крагер и Форикс последовали за железным владыкой обратно на мостик, чувствуя в его молчании неизбежность расправы. У командной кафедры стоял Фальк, а в воздухе перед ним висел гололит, на которой выводились данные о корабле Железноруких и его реакторах, определенно находящихся на грани перегрузки. «Сколько еще?» – спросил Пертураба. «Меньше минуты», – сказал Фальк. Тупоносый, похожий на пулю вражеский корабль, беспомощно плывущий в космосе, как туша мертвого пустотного кита, был виден и на главном обзорном экране, замерцающим изображением. «Их маневровые двигатели заработали», — сказал Форикс, заметив вспышки корректирующих струй вдоль корабля. «У них снова есть энергия». «Ее будет недостаточно», — ответил Фальк. «Это просто последняя отчаянная попытка подобраться как можно ближе к нам, прежде чем двигатели взорвутся». «Ты уводишь нас в сторону?» — спросил Крагер. «Разумеется», — огрызнулся Фальк, смотря на стены за Крагером с таким видом, будто на тускло окрашенных переборках что-то было. «Мне пришлось ждать, пока вы не вернетесь, но да, мы отходим». «Мы будем в зоне действия ударной волны, когда он взорвется?» – спросил Форикс. Фальк переключился с бегущего графика на схему с концентрическими сферами действия. Корабль железных рук находился в центре, а Андроник и железная кровь в первой зоне поражения. «Несомненно», – ответил Фальк. «Мы отдалимся, но все равно урона не избежать». Пертураба поднял руку и склонил голову на бок, изучая потоки данных о корпусе и реакторах вражеского корабля. Он переключился с показаний энергетического излучения на медленно поворачивающееся изображение корабля Железноруких и обратно. Форикс будет еще сотню раз вспоминать этот момент, пытаясь разгадать выражение на лице Пертураба. Уголок его рта дернулся, словно примарха что-то позабавила, но взгляд оставался ледяным и расчетливым. Тело его было напряжено, боевая ярость еще не ушла, но приобрела оттенок спокойной уверенности, смягчивший его суровую агрессивность. Примарх всегда состоял из противоречий, но никогда прежде эти противоречия не были сильны так, как сейчас. «Оставайтесь на месте», — сказал Пертураба. «Повелитель», — переспросил Фальк, — «мы все еще в зоне удара. На таком расстоянии взрыв нанесет нам серьезный урон». «Барбан Фальк, я сказал оставаться на месте». «Мне каждый раз нужно повторять для тебя приказы». «Нет, повелитель», — ответил Фальк, тут же прекращая подачу энергии в двигатели и останавливая корабль. Форикса все сильнее терзало мрачное предчувствие, но он не сомневался, что Пертураба знает, что делает. «Расчет всех данных для стрельбы закончен, повелитель», — сказал Крагер. «Не стрелять», — приказал Пертураба. проходя в переднюю часть командной палубы и становясь перед обзорным экраном. «Я говорил, что легион Фулгрима заплатит за жизни, которые мы потеряли. Вот их расплата.